Братья и сестры, друзья, глядя на вас, меня удивляет сила Божьего Слова. Такое большое собрание. Однажды ученики сказали Христу: «Мы оставили все и последовали за Тобой. Что нам будет?» Христос сказал: «Если кто оставил братьев, сестер, жену, отца, мать, детей, земли, получит в жизни сей во сто крат». Сегодня такое время, за которое мы благодарны Богу. Мы не оставили, да? Братья оставляли, мы не оставили. Друзья, ну не сто крат. Удивительно, да? Как Бог благословляет. И вот мы сегодня у вас здесь находимся, благодарны по местной церкви, благодарны братьям, благодарны сестрам. Мы здесь себя так чувствуем. В общении вместе с вами чувствуем вашу заботливую руку, понимаем, на какую жертву вы пошли. Но в то же время, дорогие друзья, все покрывается радостью нашего общения, общим нашим служением Господу, поклонением Ему и утешением общей верой. Мы собрались здесь почти все христиане, любящие Бога. Я хочу сказать даже больше, дорогие друзья. У Бога был в свое время план. Этот план до конца никто из людей не понял и никогда не уразумеет. Мы до конца проникнем в него только тогда, когда окажемся с Господом. Бог сотворил всю вселенную. Венцом творения Он поставил человека. Но у Бога был еще другой план. Бог хотел воздвигнуть из человечества новую тварь. Новое творение, новый народ, который должен пройти на земле путь и выбрать Бога, выбрать поклонение Ему как главное в его жизни, преклониться перед Богом, побеждать грех, служить Ему, для того, чтобы человек, пройдя этот жизненный путь, мог потом быть с Богом. Бог захотел иметь такое творение, которое бы сознательно выбрало Его. Но наша жизнь, будущее понятна. Господь нас здесь благословляет во сто крат и более. Я думаю, так сто крат – это, наверное, самая малость. И, дорогие друзья, Господь нашу жизнь здесь наполняет. Однажды Христос сказал такие слова. Евангелие от Иоанна, 10 глава. 9 стих. «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Так, здесь два благословения или два обетования. Христос сказал: «Я есмь дверь. Кто мною войдет, тот спасется». А второе что? «Войдет, выйдет и найдет пажить». Сегодня люди впадают в грех, они пытаются им насытиться, но не могут. Они не получают радости в жизни. Человек, потерявший Бога, потерял в своей жизни полноту. Человек чувствует недостаточность своей жизни, потому что он потерял Божию славу. Человек стремится к совершенству разными способами. Некоторые стремятся продлять свой внешний вид, чтобы он был помоложе. Другие хотят прожить подольше. Четвертые хотят быть очень грамотными, интеллектуальными, оставить какой-то след здесь на земле. Все по-разному. Некоторые начинают пить, и с каждым днем больше и больше. Почему? Нет удовлетворения. Другие используют наркотики, нет удовлетворения. Некоторые женятся, замуж выходят по 10 раз, не находят ничего смысла в жизни. Почему? Нет удовлетворения, нет полноты в жизни. Но если человек вошел дверью, которую для него открывает Бог, если он в жизни своей нашел Иисуса Христа, обратился к Нему, он зашел, вышел и нашел пажить. Это значит, он может он должен иметь во всем полноту и удовлетворение. Он может быть умиротворенным, он может быть счастливым. Он нашел. Я хочу говорить сегодня, дорогие друзья, о Христе. Мы много что находим, живя со Христом. Но вот первое, я сегодня в очередной раз убедился, сколько у меня здесь братьев, сестер. Это радость. И такие общения – это тоже радость, и мы от них имеем удовлетворение внутри себя. Когда засвидетельствуешь неверующему человеку о Господе, тоже получаешь удовлетворение. Я думаю, что все верующие, они это испытали. Как наполняется их жизнь. Какая-то радость внутри, какое-то счастье внутри. Описать не можешь. Человеку засвидетельствовал, а он принял. Однажды встречаю одного молодого человека. Он христианин. Ну, знакомлюсь с ним. А он мне говорит: Юрий Андреевич, а свое первое Евангелие в жизни я получил от вас. Знаете, как это радостно, да? Наверное, многие из нас такое переживали, когда кому-то первый раз сказали о Господе, подарили трактат, подарили Евангелие, а это самое первое, оно всегда запоминается. Потом человек стал верующим, и ты чувствуешь, как жизнь твоя наполняется счастьем, наполняется удовлетворением. Всякое наше служение, дорогие друзья, перед Господом, если мы его совершаем в должной степени преклонения перед Господом, оно наполняет нашу душу, умиротворяет и дает радость от нашего жизненного пути, от нашего служения Иисусу Христу. Я недавно, может быть, месяц прошел, а может быть, немногим больше, сидел дома с женой за столом, покушали, сижу, читаю книгу Иова. А потом ей говорю: нашел. Она говорит: что нашел? Евангелие нашел. Она меня смотрит так с недоумением, говорит: ну, у тебя Библия в руках, конечно, это что, неудивительно, что нашел Евангелие. А я говорю: в книге Иова Евангелие нашел. Она не поймет. Я говорю: в воскресенье поймешь. В воскресенье поймешь. Я в воскресенье буду рассказывать, что я в книге Иова нашел Евангелие. Дорогие друзья, Евангелие – это весть о жизни. Здесь у нас не все еще верующие, не все, кто примирился с Господом. Я хочу, чтобы сегодня было и для вас слово. Евангелие – это весть о жизни. Это правда, которую рассказывает Бог. Очень многие люди ищут полноты в жизни своими способами. Я перечислял, они разные. Но найти пажить, найти полноту, быть удовлетворенным в своей жизни, считать, что ты нашел все, что у тебя от первых дней после твоей свадьбы и до конца жизни самая лучшая жена. Вообще удивительно. Вы знаете, какие у нас жены в братстве? Почти у каждого брата самая лучшая жена. И дети почти все, если они христиане. Но если не все христиане, то мы надеемся, что они все будут христианами. Может быть, и сегодня некоторые из детей обрадуют своих родителей тем, что они придут ко Христу. И получается, самые лучшие дети. Так не думают все родители. Вот здесь вообще собралось в основном удивительное общество, которое обладает всем самым лучшим. Но Христос сказал: некоторые поищут найти, но не возмогут. Часто человек усложняет свой жизненный путь. Часто люди не там ищут Бога. Часто люди сами себе придумывают, где Бог. Или какой Он. Или люди придумывают, как Ему поклоняться, как Ему служить. Или люди выдумывают себе, чего Бог от них хочет. Представьте себе такую картину. Мы же Божье творение, да? Я говорю сыну: ты вот сделай вот это мне вот так и вот так. А он будет мне говорить: нет, я тебе сделаю это не так. Я буду делать вот так, по-своему. Но мне так не надо. Но часто люди заявляют так Богу. Они делают все по-своему. А потом разочаровываются. Я дальше остановлюсь на книге Иова. А Сейчас хочу привести один пример. Книга Иова небольшая. Не так много страниц. Ее можно довольно быстро прочитать. Написана она очень давно. Хочу привести пример, наверное, про самого известного писателя, не только в России, он очень известен и за рубежом. Лев Николаевич Толстой. Прожил длинную жизнь, большую жизнь. Очень умный человек, и с этим никто не будет спорить. Он всю свою жизнь искал Бога. Он всю свою жизнь искал спасения, искал удовлетворения, и он его не нашел. Удивительно, такой разумный человек. Когда он был еще совсем мальчиком, он верил Богу. Он однажды залез на самый конек дома, в котором жил, и спрыгнул оттуда, потому что помолился и верил, что Бог его возьмет и удержит и вознесет. Он так был уверен. Такими способами, подобными, разными, человеческими, он всю свою жизнь искал Бога, но никогда не смог найти той полноты и радости во Христе, которую мы с вами имеем. А мы ее нашли. Я так думаю, что когда Христос обратился к Богу в молитве и сказал: «Благодарю Тебя, Боже, что Ты сокрыл сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Дорогие друзья, а Бог хочет, чтобы человек к Нему просто пришел. Просто пришел. Сегодня я хочу говорить на книгу Иова, но, конечно же, я буду говорить параллельно с Евангелием. Друзья, евангелисты написали Евангелие, а апостол Павел разъяснил Евангелие, которое они написали. Он его объяснил и показал нам более глубоко, как нужно его понимать. В книге Иова я столкнулся с тем, что Иов понимал Евангелие. Чтобы упорядочить юридически наше прошлое, Бог сделал очень много. Мы с вами все имели грехи, и какие-то имеем, может быть, вполне возможно, и на сегодняшний день. И за все наши грехи пострадал Божий Сын. Он сделал это. Как же он сделал это? Я хочу прочитать несколько текстов из Священного Писания, вначале из того, что нам пишет апостол Павел. Апостол Павел воспитывался в Риме, может быть, он там и учился. Похоже, что он неплохо знал право, то есть знал юриспруденцию, потому что он очень часто обращается в своих посланиях к юридическим терминам. Я хочу прочитать некоторые из текстов, которые апостол Павел оставил для нас. Первое послание Тимофею, 2 глава. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос». Апостол Павел использует здесь такое юридическое понятие, как посредник. Оно часто используется и в нашей жизни. Тогда, когда мы с вами совершаем какие-то юридические операции или сделки. Следующее. Я прочитаю послание к евреям, 7 глава, 22 стих. «Лучшего завета поручителем сделался Иисус». Вы знаете, кто такой поручитель? Сталкивались? Сталкивались, да? Смотрю, большинство кивают. Поручителем. Итак, лучшего завета поручителем сделался Иисус. Я прочитаю еще с послания к евреям, что апостол Павел пишет. 9 глава, 15 стих. «Он есть ходатай Нового Завета». Ходатай – это адвокат. Тот, который заступником является, тот, который заступается. Дальше. «Ибо там, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя». Итак, ну мы знаем с вами, я уже тут не перечисляю, что Бог – это судья, да? Юридический термин. Завещатель, ходатай, заступник, поручитель. Апостол Павел часто обращается к этим понятиям, чтобы показать людям, особенно своим братьям, это послание к евреям, особенно своим братьям-евреям показать, что Христос сделал все, и есть все основания считать, что прощение грехов через смерть Иисуса Христа. Я хочу остановиться на двух основных понятиях. Это посредник и поручитель. Итак, мы с вами прочитали из послания Галатам следующий текст. Я почту его еще раз. Прошу прощения. 1 Тимофею, 2 глава, 5 стих. «Ибо Бог един, и един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». Бог един, и един посредник между Богом и человеками. Кто? Человек Иисус Христос. А почему человек, а не Сын Божий? Когда Христос пришел на землю, то, говоря про самого себя, Он почти всегда и только несколько раз называл Себя Сыном Божьим. А почти всегда Он называл Себя Сыном Человеческим, то есть человек. И посредник между Богом и человеками – Сын Человеческий, Иисус Христос. Так, почему так? Я буду читать следующий текст из послания к Коринфянам. Это 15 глава. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Итак, первый человек – Адам. Второй человек, апостол Павел здесь выше, тоже называет его Адам, Дух Животворящий. Тоже Адам. Благодаря первому Адаму, дорогие друзья, мы с вами все стали грешниками. Да, Адам согрешил. Через Адама вошел грех в мир. И все люди стали грешить. Нужен был другой Адам, от которого пошел бы новый человек, от которого началась бы новая тварь, новое творение. И им стал Сын Человеческий Иисус Христос. Согрешил человек. И Бог возложил на посредника наши с вами грехи. Грех Адама и все грехи нас с вами, каждого в отдельности. Он стал посредником. Вы знаете, мы так часто, может быть, не до конца понимаем, все осознаем, и я до конца не понимаю. Бог всегда отделяет хорошее от плохого. Свет от тьмы. Удивительную, трудную, тяжелую миссию выполнял Иисус Христос. На земле царил хаос. Те люди, которые должны были служить Богу, они перестали Ему служить. Они не указывали путь истины. Князем мира был дьявол. На земле было Его царство. Он здесь царствовал. Он все, что хотел, практически то и творил. И насколько мог, настолько и увел человечество от Бога. А Бог Святой находился на небе. А Христос должен был стать посредником между тьмой мира сего и светом. Богу подобляется всегда свету, да? А дьявол и его слуги всегда подобляются в Священном Писании тьмой. И так и называются. А Христос, дорогие друзья, должен был стать между тьмой и светом, и человечество подъемлить от греха. Мы такой гимн хороший поем. Никогда не смогу я забыть этот крест. Он стоит между небом и землею. Между тьмой земли и святым небом посредник на кресте. Иисус Христос, Сын Божий. Он взял на Себя наши грехи. Почему взял на Себя наши грехи? Он стал посредником, стал посредине. Когда Иов находился в переживаниях, когда он находился в тяжелой болезни, он не мог понять, что с ним происходит вначале. Он много слушал друзей, спорил с ними, потом много что осознал. Понял, что он не таков. И вот хочу прочитать теперь из 9 главы книги Иова, 33 стих. 32 и 33 стих. Иов говорит о Боге. «Ибо Он не человек, как я, чтобы я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на нас обоих». Иов просит или понимает, что нужен посредник. Между ним и Богом нужен посредник. Он говорит, нужен был бы тот, который бы руку положил, который был бы мостиком между нами обоими, между Богом и мной. Как это может случиться? Посмотрите, он начал постигать Божий план спасения, находясь в страданиях, в таком переживании. Казалось бы, о чем еще можно думать, как только о своей боли. Иов начинает разуметь путь спасения. Для него начинает открываться Господь. И он говорит, первое, нет посредника. Нет посредника между мной и Богом. О, если бы он был. Если мы пролистнем страничку, дальше мы можем прочитать следующие слова, которые опять-таки записал здесь Иов в своей книге для нас. Будем читать 16 глава книги Иова, 19 стих. «И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних». А мы с вами знаем, что наш Господь Иисус Христос ходатай где находится? Сейчас одесную Отца и ходатайствует за нас. Иов вначале говорит, посредника нет, посредник нужен. Потом он говорит, нет. Что он начинает видеть? Он пишет, свидетель мой и заступник мой на небесах вышних. Дальше я читаю 17 главу Иова, 3 стих. «Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня?» О чем здесь пишет Иов? Смотрите, он пишет и говорит, «Заступись, поручись сам за меня пред собою». Как это так может быть? «Поручись за меня и заступись за меня ты, Господи, сам и перед собою». Должен быть поручитель. Кто этим поручителем стал? Иисус Христос. «Поручись», он говорит, «сам поручись за меня». Кто такой поручитель вообще? Поручитель – это соответчик или заложник, так говорит словарь. Но, друзья, мы знаем, да, кто такой поручитель. Если берем кредит в банке, и за кого-то мы поручились, или за нас кто-то поручился – я не могу выплатить, значит, тогда выплачет поручитель. И вот здесь Иов познал такую истину, истину Нового Завета. Удивительно, жил в старое время, не видел страданий Христа, не знал то, что знал апостол Павел, не был свидетелем, чему свидетелем были ученики. И он начинает не просто повествовать Евангелие, а он начинает разъяснять Евангелие. И он обращается уже к Богу и говорит, заступись, сам заступись за меня пред собою. Молитва Отче наш. В одном Евангелии написано, прости нам грехи наши. А в другом Евангелии написано, прости нам долги наши. Друзья, Христос взял все наши грехи, то есть все наши долги, взял на себя и сделался поручителем Нового Завета перед Богом. Поручился за нас. За каждого из нас поручился. Это значит, что сделал? Это значит, согласился отвечать за нас. В глазах Бога было справедливым простить нас и оправдать нас таким образом. Пришел второй Адам, Сын Божий, который встал между небом и землей, между Богом и человеками, посредником. Он поручился перед Богом принести достойную жертву, которая удовлетворила бы Божью справедливость и требования Божьей святости за нас. Поручился и совершил это. Да благословит нас Господь, дорогие друзья, в том, чтобы мы удовлетворены были нашей христианской духовной жизнью, чтобы нас радовало Слово Божие, чтобы нас радовало служение Ему, чтобы нас радовала проповедь, чтобы мы были удовлетворены нашими победами духовными, которые мы совершаем. Кто еще не знает Господа? Друзья, Христос – ваш поручитель. Он поручился и за вас, и принес свою жертву за вас, чтобы примирить вас с Господом, и чтобы вы имели полноценную жизнь во Христе. Аминь.